У меня этой маг-энергии было, можно сказать, завались. В камне боил ее столько, что хватит тысячи магов на тысячу лет, не меньше. Оставалось лишь выяснить, сколько потребуется, чтобы открыть ворота. Я вынул из-за грудины осколок драконьего средоточия и, ничтоже сумнявшись, приложил его к створке. Через секунду в каменном слое что-то проскрежетало, и ворота начали открываться. Ну, надо же, и вправду сработало. Никогда не было, и вот опять, строго по классике. Когда створки раскрылись на достаточную ширину, я спрятал Баиль и вышел наружу. Ворота за мной медленно затворились. Хранительница сказала, обратился я к уставившимся на меня жрицам и стражникам, ей надо остаться у священного камня. Ситуация трудная, сложная. На все вопросы она ответит сама. Часов через 5, когда примет в себя достаточно силы, а я отправляюсь назад, в Витоград. Прошу прощения, что не смогу воспользоваться вашим гостеприимством. Служительницы кивнули и отошли в сторону. Охранники пока колебались. Малыш, ты закончил? Повернулся я к Кататигру. За время, пока я был в храме, он успел расправиться с угощением. От козлиной туши осталась лишь груда костей, и теперь блаженно жмурился на полуденном солнце. Да, облизнул морду зверь. Уходим. Напарник негромко рыкнул и поднялся с земли. Не советую, погрозил я пальцем десятнику, осторожно потянувшему меч из ножен. Малыш мгновенно оскалился, рука десятника замерла. Своими размерами клыки моего скакуна почти не уступали клинкам здешних стражников. И, кстати, их стало меньше. Стражников, в смысле, а не клыков. Сейчас возле входа в святилище помимо десятника остались лишь 5 служек в рясах. Двое бойцов, что сопровождали меня от самых ворот, куда-то исчезли. И взгляд, которым сверлил меня их начальник, мне нифига не понравился. Чистокол перепрыгнуть сумеешь? Поинтересовался я у малыша, забравшись к нему на спину. Легко. Отлично. К воротам тогда не пойдем. Свернем чуть пораньше. Я сообщу. Хорошо. Через поселок мы двигались, словно кортеж с вип-персонами. Возглавляли колонну я и малыш, следом вышагивали служители в рясах, за ними десятник, замыкали процессию жрицы. Что опасения не напрасны, я понял, когда в конце улицы показались ворота. Перед ними уже выстраивались с десяток копейщиков, а по бокам занимали позиции арбалетчики. Единственный способ успешно противостоять священному зверю и жрице высокого ранга. Спереди плотный копейный заслон, по флангам стрелки, сзади удары магии и ближний бой на мечах. Тот десятник, что командовал стражей, оказался не таким уж и рохлей, каким выглядел поначалу. Подозрительность вкупе с соображалкой сработали в нужную сторону. Превентивные меры он принял, еще когда мы с Фарьяной мирно общались в святилище. Отправил гонцов в караулку, договорился со служками храма и попытался устроить ловушку для гостей из Витограда. Подморозить, как говорится, сложившуюся ситуацию, пока начальство отсутствует. До выяснения, ибо кто знает, какие реальные цели преследует столичная жрица. Тем более что извиниться потом, если слегка перебдел, значительно проще, чем отвечать перед следствием за собственное бездействие. «Давай», — скомандовал я малышу, когда мы поравнялись с идущим вправо проулком. Кататигр мгновенно метнулся к проходу между домами. Вслед тут же полетели парализующие заклятия, и если бы не они, точнее, если бы не полученная от них маг-энергия, я точно не удержался бы на кошачьей спине. А так, сварганил себе из чужого колдунства ловкость и легковесность, и, вуаля, намертво, будто клещ, прицепился к своему скакуну. Так что пока он мчался к ограждающему поселок забору, меня лишь мотало из стороны в сторону, словно плащ на плечах голливудского Бэтмена, который не то что сорвать, но даже запутать как следует невозможно. До конца переулка мы домчались секунд за 15, вылетели к бревенчатому чистоколу метрах примерно в 100 от ворот, и сразу же получили парочку арбалетных болтов в защитную пленку. Воротные стражники оказались достаточно шустрыми, успели сориентироваться и попытались остановить нас. Тщетно, конечно, но попытка зачетная. Убивать их мне не хотелось, они просто делали то, что должны. Не надо, рявкнул я малышу, уже изготовившемуся рвать внезапных противников. У нас другие заботы. Тигрокот недовольно рыкнул, но подчинился. Высота чистокола помехой не стала. Через забор мы перемахнули играючи. Речушка, что отсекала поселок от джунглей, нас тоже не притормозила. Ее даже переплывать не потребовалось. Малыш одолел ее в 2 прыжка. Сперва на торчащий из воды камень, а дальше на сломанный ствол какого-то дерева, рухнувший в воду у самого берега. Позади что-то громко кричали опростоволосившиеся стражники, но я к ним уже не прислушивался. Мы с малышом растворились в лесу, угнаться за нами не мог ни один из здешних охотников. На привал мы остановились часа через три, как раз тогда, когда закончилось действие обоих заклятий, ловкости и легковесности. Срок достаточно долгий, с рунными артефактами не сравнить, спасибо подпитке энергии от камня Баиль, что внезапно проснулся у меня за грудиной и помог не свалиться с несущегося по джунглям зверя. Хрен знает, как этот осколок драконьего средоточия сумел догадаться, что мне позарез нужна маг-энергия, но факт остается фактом. Он помог мне именно в тот момент, когда я нуждался в нем больше всего, причем, не впервые. Сегодня это случилось трижды. Сперва у священного камня, затем возле выхода из святилища, а дальше во время безумной гонки по лесу. Нет, проявлением разума его действия я, конечно же, не назвал бы, но что-то разумное в них и правду просматривалось. Поведение примерно такое же, как у хорошей собаки, понимающей своего хозяина с полувзгляда, без всякой команды. Или это мое мысленное общение с малышом на него так подействовало? Пока мы мчались сквозь лес, я успел много о чем передумать. И когда наконец-то остановились, выложил это все малышу. Часть, как обычно, словами, часть образами. Последнее кота-тигр воспринимал существенно легче, поэтому и отвечал, в основном, тоже картинками. То, что мне не удалось найти в местном храме, то, что искал, малыша действительно огорчило. И хотя я не просил его помогать мне и дальше, он все же сказал, что готов двинуться вместе со мною на север, туда, куда, если верить Фарьяне, погибшая королева отнесла хранившееся в святилище око демона. Для чего мне нужна эта магическая пирамидка, я поведал напарнику через серию образов, своего рода комикс о моих приключениях сначала в империи, а затем и на западном континенте. Улица в Шаонере, пленение, побег, хутор Алмы, скитание по дорогам и весим, каторга, новый побег, встреча с Туром и Ликой, Рейна, поход в Пустоград, пирамида желаний, бесформенный, сухопутные и морские сражения, схватка с двуликим властителем Великой Империи, гибель друзей и любимой женщины, очередной плен, встреча с Алиной, путешествие через море, негодяй Пирополус, Зеленое Королевство, суд, приговор. Свой родной мир я малышу не показывал, он бы этого просто не понял. Для разумного зверя это было слишком абстрактно. В его понимании чужие миры – это все, что ему непривычно, чего он не знает, не видел и где не живут его родичи. Поэтому, собственно, я и показывал все в виде сказки, красивых и не очень картинок, наполненных собственными и чужими эмоциями по самую маковку. Малыш реагировал, как положено, взрыкивал и дергал хвостом, когда видел моих врагов, потешно закрывал морду лапами и потихоньку подглядывал, когда дело касалось моих отношений с дамами, жалостливо поскуливал, когда погибали мои друзья и соратники, скалился и возбужденно подпрыгивал, когда на экране вскипало очередное сражение. Простые и честные переживания, адекватные и предсказуемые реакции. Тигрокот откликался на все, что видел, на все мысли-образы, что транслировались в его голову. Именно этого я, в общем, и добивался, когда отказался от слов, отдав предпочтение визуальному ряду. И это отнюдь не являлось манипуляцией. Я бы не опечалился и уж, конечно, не возмутился, если бы после показа он заявил бы, что останется в джунглях, что не пойдет на север вместе со мной и не станет искать там утерянный артефакт. Но он не стал это заявлять. Он сказал совершенно другое. КРР-ристалл, ПРР-реключение, ДРР-рака, РРР-да. Он был действительно очень и очень молод. Из южной части Лоранты мы опять выбирались не по дороге, а по раскинувшимся вокруг джунглям. Только на сей раз двигались не западнее ее, а восточнее, ближе к морю, а не к горам. Крюк, кстати, сделали довольно серьезные и вместо трех дней пути потратили целых шесть. Зато вышли к границе джунглей лигах в 70 от столицы, где и контроль послабее, и жриц поменьше. А вот торговых трактов, наоборот, больше, и этот факт следовало учитывать. Ведь именно в этих местах, если верить Гурсану, располагалось главное королевское торжище, куда стекались не только купцы из местных, но и большинство чужестранцев. Помнится, караванщик рассказывал, что торговлей, как и ремесленным производством, в Лоранте исторически заведовали представители сильного пола, которые, по не совсем мне понятной причине, магией не владели, поэтому в качестве конкурентов на власть жрицами не рассматривались. Как по мне, так довольно опасное заблуждение со стороны власть имущих, поскольку ни в армию, ни в стражу охрану, ни даже в территориальное ополчение местные дамы тоже не рвались, и силовые структуры Зеленого Королевства, как и везде в этом мире, состояли, в основном, из мужчин. А на что способны люди с оружием, да к тому же организованные и слаженные, я знал не понаслышке. В земной истории, например, многие из великих правителей, заслуженно мнящие себя непобедимыми, впоследствии горько жалели, что не обращали внимания на тех, кого не считали реальной угрозой, и предполагали, что, ежели что, то уделают их одной левой. Здесь это старое правило блестяще подтвердил император Ашкар, лишившийся в противостоянии с никому неизвестным иммунным не только империи, но и собственной головы. Что может случиться с местными жрицами и их очередной королевой, если они окончательно заиграются в дворцовые игры, я предсказать не мог и не собирался, но, судя по личному опыту, хорошо понимал, именно в эту точку всегда будут бить их враги из Мальфрана. Стандартная тактика непрямых действий, гибридная война в чистом виде, когда множеством малых усилий можно сперва ослабить, а затем опрокинуть любую державу. По хвойному лесу, сменившему буйную тропическую растительность, мы стали передвигаться существенно медленнее, в первую очередь, из-за опаски, что можем себя обнаружить перед шастающими по здешней чащобе грибниками-охотниками. Такие нам здесь и вправду пару раз встретились, но, к счастью, ничего не почуяли. Тигрокот мог даже без магии быть достаточно скрытным, а с магией мог и меня прикрывать, ну, если, конечно, я сам этому не противился. Одежду жрицы я, кстати, выбросил в тот же день, когда мы ушли из поселка, поскольку меня там раскрыли, и пользоваться этой легендой стало небезопасно. Вместе с тюрбаном Адилы, ее балахоном и маской исчезла явная необходимость в антимагическом наруче, из которого я мало-помалу качал энергию и кастовал заклятие прохлады. Правда, выбрасывать вместе с ненужной одеждой почти ненужный негатор, силы в нем оставалось буквально на донышке, я решил погодить. И, как оказалось, правильно сделал. На 10-е сутки нашего путешествия на север Лоранты он помог мне стать снова невидимым. Пусть всего лишь на 20 минут и рассыпавшись после этого в мелкую пыль, но, черт побери, уже тем же вечером я мог поклясться всем чем угодно. Оно того стоило. Глава 15. Громкие звуки разносились по лесу достаточно далеко, и хотя утренний туман скрывал направление, не распознать их я, конечно, не мог. Ржание лошадей, скрип тележных колес, ругань возниц. Где-то вблизи проходил торный шлях, и по нему сейчас двигался какой-то обоз. Попросив малыша оставаться на месте, я осторожно двинулся дальше, туда, где, как мне казалось, пролегала дорога. Направление пришлось менять дважды, знакомые звуки то приближались, то отдалялись, но в итоге я все же добрался до цели. Зверя не взял с собой специально. В караване торговцев могли находиться сигнальные артефакты и артефакты поиска, реагирующие на сильную магию. А магия тигрокота, в том числе, маскировочная, была достаточно сильной, и если бы даже ее обладателя не увидели, то понять, что поблизости кто-то прячется, караванщики наверняка бы сумели, и соответствующие меры приняли бы обязательно. Мне этого, понятное дело, было совершенно не нужно, поэтому и решил разведать все в одиночку. Влил остатки энергии из негатора в собственную невидимость, такая мелочь почти сливается с естественным фоном, и стал наблюдать за дорогой. Из расстилающегося на тракте тумана одна за другой выплывали телеги-фургоны. 1, 2, 4, 15. Примерно две трети были под завязку забиты каким-то хворостом, перемежающимся тонкими бревнами и пеньками. Дерево Шау, мелькнула внезапно догадка. Ничем иным этот странный товар быть просто не мог. О магической древесине мне, помнится, много рассказывал торговец Гурсан. И хотя сам я ее никогда не видел, ошибиться и не признать драгоценное дерево было довольно сложно. По словам караванщика, такая кора, с ярко выраженным синеватым отливом, имелась только у Шау. Знакомый возничий, кажется, его звали Сартах, с которым мы проходили таможню на въезде в Лоранту, обнаружился на 9-й повозке, в отличие от других скрытым верхом и незаваленной древесиной. А так как раньше Сартах был в команде Гурсана и вряд ли успел ее поменять, то получалось, что это я в самом деле удачно зашел. Чтобы окончательно убедиться, что это именно тот караван, я просидел в засаде возле обочины до той поры, пока мимо меня не прогромыхали все до единой телеги и скрылись в тумане, только уже с другой стороны. Выждав для верности минуту-другую, я аккуратно отполз к опушке, а затем быстро рванул туда, где оставил напарника. На объяснение, почему я, кровь из носу, должен попасть в этот караван, много времени не ушло. Доводы были простые, в чем-то даже банальные. Мне требовалась информация, более-менее достоверная, касающаяся способности жриц растворять в себе и в пространстве магические накопители. Такие, к примеру, как кристаллы Сабри, о которых Гурсан мне уже рассказывал, но тогда меня интересовали другие их свойства, роднящие эти сапфировые пирамидки с похожим на них оком демона. Получить подобную инфу можно было бы и от местных, лучше всего от самих носительниц здешней магии, но только, боюсь, никакая из жриц разговаривать со мной бы не стала даже под принуждением. А если бы стала, наверняка постаралась бы обмануть. Поэтому лучшим выходом я посчитал опять, как и 3 недели назад, разговорить на эту тему Гурсана. И даже если сам он знает об этом мало, то подсказать, к кому из его ларантийских друзей обратиться, наверное, сможет. Торговцы, они такие, ценных партнеров находят в любой среде, были бы деньги и перспектива, а дальше, возможно, и до гешефта дойдет, чем черт не шутит. Мои новые планы малыша не слишком порадовали, но возражать он не стал, принял, как есть, и пообещал, что лезть на рожон не будет. По крайней мере, до той поры, пока я его об этом не попрошу. Ну, или в том случае, если все вдруг пойдет в разнос и ему просто придется вмешаться без всякой просьбы. А наблюдать за торговцами он будет со всей осторожностью, держась от дороги подальше, чтобы его случайно не обнаружили. На том, собственно, и порешили. Единственное, что я попросил у него напоследок, это быстро домчать довести меня до той точки на тракте, где я мог бы спокойно, без лишних глаз и ушей дождаться ползущего по той же дороге обоза. Нужное место мы отыскали минут за 40. Оно находилось в 3,5 лигах от точки старта. Дорога здесь делала поворот, а на лесной опушке имелась поляна, окаймленная ручейком и достаточная по размерам, чтобы разместить на ней небольшой караван. Самое то для привала, что хорошо подтверждалось следами от старых кострищ и десятком проплешин, оставшихся после копыт и колес. Свой костерок я разжег поближе к ручью и обустроил все так, словно провел на этой стоянке целую ночь. Ждать, когда из-за поворота появятся первые телеги-фургоны, пришлось почти 2 часа. Все-таки скорость груженного древесиной обоза не шла ни в какое сравнение со скоростью мчащегося по лесу тигрокота. За это время я успел освежевать заячью тушку, оставленную мне малышом, и приготовить из нее неплохое жаркое. Не отреагировать на растекающиеся по округе шашлычные ароматы гурсановские охранники, ясен пень, не могли. Так что вместо повозок первыми из-за поворота показались 3 конных дозорных. Увидев меня, 2 на всякий пожарный взяли на изготовку луки, а 3-й пришпорил коня и подъехал прямо к костру. «Мастер Краум», — удивленно вскинул он брови. «Он самый», — отсалютовал я ему обглоданной костью. Спустя 5 минут стоянка заполнилась лошадьми, людьми и повозками. А еще через 5 минут к моему костерку подошел наконец сам Гурсан, с кувшином вина, между прочим, и парочкой чарок. Не спрашивая приглашения, он уселся передо мной, разлил по чаркам вино, получил от меня хрустящую поджаренной корочкой заячью ногу и коротко бросил: «Рассказывай». Наша беседа длилась около получаса. Любопытно, но факт, за это время никто к нам не подошел, не обратился к хозяину каравана с каким-то вопросом и, вообще, вокруг нас как будто возникла незримая сфера, диаметром 10 метров, которую все старательно обходили и даже прислушиваться, о чем говорят эти 2, не рисковали. А поговорить нам и вправду было о чем. Купец выдавал последние слухи и новости, что слышал и видел сам и о чем говорили другие. Я рассказывал о своих приключениях в Витограде и Копих. Не все, разумеется, и немного не так, как это происходило на самом деле. Его интерес был понятен. О том, что случилось в столице, на торжище узнали через 3 дня. Специальный гонец привез печальные вести и обращение совета Лоранты к подданным королевства. Смысл обращения сводился к тому, что на празднике в Витограде разразилась трагедия. По недосмотру служителей большого ристалища, выпущенный на арену священный зверь Хаа смог вырваться из загона, из-за возникшей после этого суматохи случился пожар, и в этом пожаре погибли 2 с лишним десятка высокопоставленных посетителей, включая властительницу Лоранты, королеву Ирсаю. Это официально, а неофициально все местные передавали друг другу слухи, шепотом и нервно оглядываясь. что, мол, это не просто несчастный случай и что пожар на большой арене организовали лазутчики из Мальфрана, что, мол, они тайно проникли в Лоранту около года назад, столкнулись в королевстве с теми, кто был недоволен политикой нынешнего совета, и их конечной целью было не просто убийство Ирсаи, но еще и уничтожение всех жриц совета, хаос во власти и паралич управления, и что, мол, сразу же после этого должно было состояться вторжение с севера, что, мол, десятки тысяч злобных мальфаров уже давно стоят на границе и ждут лишь сигнала. Что ж, чего-то похожего я как раз ожидал, пока новую королеву не выбрали, а как оказалось, ее и вправду еще не выбрали, а выбрали только местоблюстительницу, верховную жрицу Дамиру. Информацию о случившемся следовало подавать постепенно и лучше всего в виде слухов, чтобы, когда придет время, лишних вопросов у населения не возникало. Собственно, из-за этого Гурсану, хочешь не хочешь, пришлось свернуть всю торговлю на торжище и двинуться обратно в Мальфран раньше срока. Местные с каждым днем смотрели на него и его людей все более и более косо. Поэтому, прикинув все за и против, владелец торговой артели решил больше не ловить журавлей в небесах, а удовольствоваться теми синицам, что и так уже успели наторговать. Тем не менее, одного журавля, как не преминул похвастаться собеседник, он все же поймал и даже пообещал показать. Но чуть попозже, когда улягутся хлопоты с размещением и будут выставлены посты и дозоры, ситуация, сам понимаешь, неоднозначная, сообщил он, нахмурившись. От здешних сейчас можно ждать любую подляну, сам говорил, о подлянке от местных я ему, в самом деле, рассказывал. Правда, не о реальной, когда меня чуть не казнили, а о той, что придумал по ходу. Из Витограда я в этом рассказе уехал, не задержавшись, поскольку нашел себе проводника, и в поселок, где располагались копи и храм, прибыл спустя 5 дней. Однако уже через сутки на копи примчался посланец, сообщивший, что королеву убили и что в этом преступлении подозревают какого-то чужеземца. Хранительница святилища разбираться в деталях не стала и без лишних раздумий приказала арестовать единственного чужестранца в поселке, меня. «И как же ты выбрался?» — поинтересовался заинтригованный таким поворотом Гурсан. «Ты не поверишь, но я узнал об этом приказе раньше, чем за мною пришли», — подмигнул я купцу. «Такое случается, если в дело замешана женщина». Понимающе усмехнулся торговец. Я хмыкнул и отхлебнул из третьей по счету чарки. «Ты угадал, лорантийские женщины, это что-то», — сказал и довольно причмокнул. «Снял на ночь угол у одной вдовушки, и это была лучшая ночь в моей жизни. А я тебе говорил», — расхохотался Гурсан. «Все правильно», — говорил. «Короче, это она меня предупредила насчет ареста, вывела из поселка в лес, показала тайную тропку и снабдила припасами. Жаль, лошади у нее не нашлось». Я лишние 2 суток не потерял бы, но это не страшно. Главное, что тюрьмы избежал, а дальше, я сделал вид, что задумался. В общем, прибился к одной ватаге из местных, тоже на север шли, так и добрался до сюда. Надеялся встретить какой-нибудь караван из Мальфрана. Деньги у меня есть, за место могу заплатить. Деньги есть, говоришь, торговец окинул меня испытующим взглядом. Ладно, я понял. «Найдем тебе место». Расспрашивать Гурсана о жрицах и их способности растворять в себе пирамидки Сабрия пока что не стал, отложил на потом. В том, что это потом состоится, не сомневался. До границы с Мальфраном было не менее 5 суток караванного хода. Хватит и на обычное потрепаться, и на то, чтобы выяснить что-то действительно важное. Покидать с караваном Лоранту без ока демона я не планировал. По словам хранительницы Фарьяны, погибшая королева спрятала око недалеко от границы, так что потратить время на его поиски представлялось гораздо меньшей проблемой, чем возвратиться пустым в Ганшанхайн и попытаться вызволить свою спутницу из лап Пирополуса грубой силой. В то, что такой артефакт может бесследно сгинуть в здешних лесах, я ни на йоту не верил. Он обязательно должен был себя проявить. Как именно, неизвестно, но я все же надеялся выяснить это в разговорах с Гурсаном. Со стороны такая надежда могла показаться наивной, ну, откуда у чужеземного торгаша подобные знания. Однако я чувствовал, что поступаю правильно, что именно этот путь приведет меня к цели. Когда бутылка, а с ней и беседа закончились, владелец обоза ушел, а я начал ждать, когда мне найдут место в какой-нибудь из повозок. Спустя 1/2 часа к костру подошел возничий Сартах, с которым мы въезжали в Лоранту. Хозяин сказал, чтобы я тебя у себя разместил, и, Типа, это полрашта за сутки брал с полным коштом. Я вынул из кошеля монетку в полрашта и бросил возничему. Тот ловко поймал ее, попробовал на зубок и довольно оскалился. Когда мы дошли до его фургона, я потратил еще 10 раштов. В хозяйстве Сархата нашлись для меня лишний лук со стрелами и неплохой меч, которого мне так не хватало после побега из Витограда. Трофейный, доставшийся от горбуна из столичной тюрьмы, вполне подходил для того, чтобы прорубать им дорогу через лесные заросли, но совершенно не годился для боя. Гурсан появился возле повозки как раз в тот момент, когда я вовсю упражнялся с новым клинком, привыкая к балансу и хвату. «Бросай свои игры, пошли лучше, покажу тебе, что обещал», — махнул торговец рукой и многозначительно подмигнул. Я бросил меч в ножны, накинул на плечи котомку и двинулся следом. Мы подошли к фургону, охраняемому сразу двумя бойцами. Гурсан забрался на облучок и кивнул мне. «Давай, мол, тоже сюда. Смотри», — откинул он полог. Я заглянул внутрь. Каких-то сокровищ в фургоне не обнаружилось. Зато обнаружился пленник. Точнее, пленница. Женщина-девушка лет 25 или немногим больше. В короткой тунике, открывающей великолепные ноги, и копной снежно-белых волос, не спадающих прядями на лицо. Она сидела в углу со связанными руками, не шевелясь и словно не видя тех, кто ее рассматривает. «Нравится?» – самодовольно ухмыльнулся Гурсан. Я неопределенно пожал плечами. «Мне ее продали буквально перед отъездом», – продолжил купец. «Официально, со всеми бумагами и разрешением на вывоз из королевства. Жрица-распорядительница лично подписывала. Сказали, преступница, то ли мошенница, то ли воровка. Хотя это, конечно, не важно. Самое главное, что сделка полностью чистая, и даже взяток никому давать не потребовалось. А сколько официально? Дорого обошлась?» — поинтересовался я, включив специальное зрение. Пленница неожиданно вздрогнула. «Всего 200 раштов», — с гордостью сообщил караванщик. «Не правда ли, хороша чертовка, за такую-то цену?» — шагнул он вперед и откинул пряди с ее лица. Девушка медленно подняла голову. Наши взгляды скрестились, и в ту же секунду мои глаза как будто бы опалило изумрудным огнем. «Ты хочешь оставить ее себе?» — пробормотал я внезапно осипшим голосом. «Понравилось?» — догадался купец. «Ты знаешь, мне поначалу тоже, и я в самом деле хотел оставить ее себе, но потом передумал. Понял, что мне с этой кошечкой не совладать». «Почему?» — торговец вздохнул. «Слишком много мороки. Трижды пыталась сбежать и в то же время ни слова еще никому не сказала. Только шипит, как змея, да глаза норовит коготками кому-нибудь выцарапать. Можно, конечно, ее кнутом обработать, но это сразу понизит цену», — продолжил я мысль. «Понизит, да еще как», — дернул щекой торговец. «Если ей шкурку подпортить, цена раза в два упадет. Поэтому-то и решил, что лучше продать ее, да побыстрее. И лучше, наверное, мальфарам. Те знают, как с такими справляться, и почти не торгуются. Если цена устраивает, платит без разговоров. И сколько ты хочешь за этот товар?» Гурсан ненадолго задумался. «Ну, 1000-1500. А если на рынке других таких предложений не будет, то, возможно, и 2 поставлю. Может, кто и решится. Не знаю, не знаю», — протянул я в сомнении. «Цена, конечно, немалая, но тоже решил прицениться», — хохотнул караванщик. «А почему бы и нет?» — поддержал я игру. «Лично мне она буйной не кажется. Так что, возможно, и...» — закончить фразу я не успел. «Купите меня, добрый господин», — попросила неожиданно девушка. Мы с караванщиком уставились на нее в изумлении. «Великое время», — всплеснул руками купец. «Она говорит, купите, пожалуйста», — повторила она, склонив голову и протянув вперед руки. На руках серебрились наручи, точно такие же, какие я обнаружил в пыточной, когда бежал из столицы. А кроме того, на шее у девушки красовался ошейник, такого же типа, антимагический. Что любопытно, ни его, ни браслеты Гурсан, похоже, не видел. И это не мудрено. Артефакты подобного рода могли увидеть, почувствовать только очень сильные маги. Ну, или единственный в этом мире иммунный. Я сунул руку в кошель, вынул оттуда 3 пирамидки сабри, каюсь, не удержался, прихватил их с собой из святилища и протянул торговцу. «Этого хватит?» — судя по тому, как алчно сверкнули его глаза, их хватало с лихвой, и я тут же добавил: «Плюс мне нужна повозка, могу даже эту взять, и припасов на 3 суток». Купец сгреб кристаллы с моей ладони и спрятал за пазуху. «Договорились. Все бумаги я сейчас подготовлю. Глава 16. Необходимые документы Гурсан подогнал минут через 10. Официальная купчая, разрешение на вывоз из королевства осужденной за многочисленные преступления особы женского пола, словесное описание, магический отпечаток и список примет прилагаются, плюс свежесоставленный договор передачи прав от мастера Гурсана мастеру Крауму. Тогда же доставили и припасы. За это время я успел тщательно осмотреть купленную повозку и впряженную в нее лошадь, приобретенную за 3 кристалла рабыню, вспомнив слова купца про ее склонность к побегу, привязал к специальному стальному кольцу, вмонтированному в днище фургона. Последний, по всей вероятности, уже давно применялся для перевозки рабов и преступников, так что в выборе, на чем путешествовать дальше, я не ошибся, поступил так, как по мнению любого торговца и должен был поступить. Что касается лошади, тут тоже все было в пределах нормы. Эта порода считалась довольно выносливой. Тащить тяжелые грузы, что на спине, что в телеге, для этих копытных проблемы не представляло. «Сам дальше двинешься или с нами поедешь?» – поинтересовался Гурсан. «Если с нами, учти, надо будет платить за охрану. 2 рашта в день за повозку, полрашта за человека. Спасибо, но дальше я сам», – покачал я в ответ головой. «Мне надо еще к горам на запад скататься. Про запад, конечно, наврал, но купец эту дезу скушал. Ну, сам так сам, счастливый, как говорится, дороги». Со стоянки мы выехали через 15 минут. Я занял место возничего, дама осталась в фургоне. Скорость держал процентов на 30 выше стандартной обозной. От гурсановского каравана мне требовалось оторваться хотя бы на час, иначе была велика вероятность, что кто-то, не будем показывать пальцем, захочет переиграть все обратно. Ведь одинокий путник с ценным товаром, пусть даже живым, цель достаточно лакомая. Повозку остановил спустя 1,5 часа, когда заметил знакомый переливающийся всеми цветами радуги силуэт, мелькнувший среди деревьев. Место для остановки оказалось именно тем, какое и требовалось. Небольшая прогалина на опушке, которую можно увидеть, только подъехав вплотную. Слева и справа возвышались колючие заросли, вглубь лесной чаши вела узкая тропка. Загнав фургон поближе к кустам, подальше от тракта, я соскочил с облучка и принялся выпрягать лошадь. На то, чтобы подготовить ее к верховой езде, ушло минут 10. Переметные сумки забил провизией под завязку, после чего опять забрался в фургон, отвязал пленницу от кольца и приказал вылезать. А когда она оказалась снаружи, небрежно поинтересовался. Просьбы, пожелания есть, водички попить там, ноги размять, естественные надобности отправить. Барышня яростно сверкнула глазами и мотнула головой. Обойдусь. Ну, нет, так нет. Была бы честь предложена, пожал я плечами и, подхватив ее под мягкое место, совершенно некуртуазно закинул на седельный перемет. Правда, не поперек, как украденную невесту, а по-нормальному, как обычную всадницу. И тут же запрыгнул на лошадь сам, оказавшись в седле позади ошалевшей от подобной бесцеремонности дамы. «Будешь вести себя смирно, останешься целой. Не будешь, не обессудь», — негромко пообещал я ей на ухо, беря в руки поводья. Пленница судорожно кивнула и вцепилась связанными руками в край перемета. Я дал шинкели, мы тронулись с места и через пару секунд скрылись среди растущего вдоль дороги подлеска. На прогалине у обочины осталась разгромленная повозка. Любой, кто ее обнаружит, мгновенно сообразит. Разбойнички, по всему видать, пошалили. Первое время, пока лошадь шла шагом, моя новая спутница еще пыталась от меня отодвинуться, хотя куда там отодвигаться, ну, разве на шею кобыле упасть, и внешне это бы выглядело очень так неоднозначно. Однако минут через 20, когда кусты стали реже и мы перешли на рысь, отодвигаться вперед от наездника стало просто опасно. В любую секунду лошадь могла качнуться, споткнуться, дернуться в сторону, и удержать равновесие без чьей-либо помощи дама уже не сумела. Так что волей-неволей ей пришлось бросить изображать из себя недотрогу и, как заявили бы записные романтики, отдаться на волю Рока. Рок в моем лице ничего против, конечно же, не имел. Обнимать купленную за 3 кристалла красотку было приятно. Тем более, что и не обнимать ее, не бросив поводья, все равно бы не вышло. А если учесть, что у меня уже несколько месяцев не было женщины? Нет, принуждать ее против воли к чему-то такому я не планировал. Во-первых, потому что и сам ненавидел насильников. А во-вторых, хм, эта дама мне требовалась для другого. Замечу, и лет ей было немного побольше, чем думалось изначально. Выражение глаз, Жесты, реакция на внешние раздражители. Я чувствовал это на уровне подсознания, и некрасивое личико, ни свежая кожа, ни полная молодость и фигура не могли спрятать истинный возраст их обладательницы. Ни старухи, конечно, и не бальзаковской дамы, и не солидной Матроны с кучей вопящих детишек, но, безусловно, что и не юной девушки. Короче, лет 35 или около, примерно как Алме, когда я спас ее от разбойников. Они, кстати, и внешне были похожи, отличались лишь цветом волос, да и то, если обеих покрасить в рыжий или в бордовый. Да, они тогда обе станут, как Рейна, прямо как в пьесе у Чехова. Три сестры, блин, и тить колотить, и я перед ними такой весь в белом. По лесу мы ехали часа полтора, ориентировался я по приметам, внимательно вглядываясь в кусты и деревья и замечая то тут, то там особые знаки, понятные только мне одному. Клочок разноцветной шерсти, оцарапанную когтями кору, борозду от клыка на стволе, фонящий магией след, оставленный языком священного зверя Тха. И кто, интересно, придумал ему такое прозвание? Отмеченная такими следами тропа привела нас на небольшую поляну, огороженную настоящей стеной из усеянного колючками и цветами кустарника, отдаленно напоминающего шиповник. Выходов с этой поляны имелось два. Один, по которому мы вошли, второй, с другой стороны, между двумя растущими на поляне деревьями. «Привал», — объявил я, спрыгнув на землю. Спутница самостоятельно спуститься с лошади не смогла. Видимо, ноги от неудобной езды затекли, а без них да со связанными запястьями особо-то не попрыгаешь. Тем не менее, когда я снял ее с лошадиной спины, то отлеживаться не позволил, а привязал к дереву длинной веревкой, как поводком, и приказал ходить разминаться. Дама недовольно поморщилась, но спорить не стала. Кое-как поднялась и, стиснув зубы, начала неуклюже ковылять вокруг дерева, опираясь о ствол и стараясь не рухнуть наземь на очередном шаге. Я же тем временем занялся лошадью. Привязал ее ко второму дереву, проверил подпругу, поправил седло, пошуршал в переметных сумках. Закончив, достал баклажку с водой, оловянную кружку. Налил, выпил. С удовольствием потянулся, взглянул на пленницу. Она уже перестала разминать ноги и теперь просто стояла под деревом, делая вид, что ей ничего от меня не нужно. Ну просто совсем ничего. Мысленно усмехнувшись, я налил еще одну кружку, поставил ее на траву перед дамой и сообщил: «Вернусь через 5 минут», сказал, подмигнул, получил в ответ еще один яростный взгляд и быстро направился к темнеющему среди кустов проему проходу, поскольку и самому уже не терпелось скорее опорожниться. А вот блондинка в ошейнике могла бы спасибо сказать за проявленную деликатность. 5 минут, чтобы справить свои дела, мне хватило с лихвой, но на всякий пожарный я все же выждал еще 2 минуты и только тогда вернулся назад на поляну. За это время пленница никуда не исчезла. Она тихо сидела под тем же деревом, поджав аккуратно ноги и кое-как прикрывая коленки связанными в запястьях руками. Кружка, теперь уже без воды, стояла на прежнем месте. Увидев меня, дама неожиданно покраснела, опустила глаза и принялась оправлять края у туники. Я забрал кружку и коротко хмыкнул. «Салмай, как помнится, мы познакомились где-то примерно так же. Сначала я спас ее от бандитов-насильников, а потом не нашел ничего умнее, кроме как сразу же помочиться в кустах. Сегодня я сперва выкупил у Гурсана эту несчастную, фактически тоже спас, а не то она обязательно угодила бы в лапы к мальфорам, а теперь вот заставил смущаться по точно такой же бытовой ерунде. Ну, прямо какое-то дежавю получается. Интересно, к чему бы?» Спрятав кружку в подсумок, я плюхнулся на траву перед пленницей и, выдержав положенную в таких случаях паузу, поинтересовался: «Ну, и что мне прикажешь делать с тобой, госпожа королева?» Женщина подняла глаза. Даже не знаю, что было в них больше, обреченности или вызова. «Ты хочешь убить меня, Краум из Риви? Ну, что ж, убивай, я готова». «Убивать? Тебя? Для чего?» «Что потомстить?» Я покачал головой. «Убить, это слишком мелко». «Слишком мелко?» Королева презрительно фыркнула. «Понимаю, ты хочешь сперва позабавиться, типичный мальфранец. Прости, но ты снова ошиблась», — развел я руками и улыбнулся. «Снова ошиблась в чем?» — уточнила Ирсая. «Что ты мальфранец или что хочешь сделать меня своей наложницей? Предупреждаю, королева Лоранты никогда ей не станет, она лучше умрет». «Пафосно, но бессмысленно», — пожал я плечами. Потому что, во-первых, я не мальфранец и об этом я говорил еще на суде. А во-вторых, я вовсе не собирался делать тебя наложницей. Хотя, если честно, многие в этом мире отдали бы все, чтобы заполучить тебя в свой гарем. И если б мы встретились не сегодня, а, скажем, годик-другой назад, уверяю, я был бы первым из них. Ты, задохнулась от возмущения дама, а ты, в самом деле, считаешь, что бывает иначе, изобразил я ухмылку, что мужчина и женщина созданы для другого, извини, но я вынужден тебя огорчить, это такой же закон природы, как и то, что реки впадают в море, а солнце встает на востоке, и поэтому правилу такая, как ты, для любого мужчины просто не может не быть объектом для вожделения. За такую, я повторю, мужчины готовы на все, и даже готовы взять меня силой, готовы, очень и очень многие, но не ты, но не я, тогда почему ты купил меня, да еще и в два раза дороже, чем мог бы, потому что ты попросила, пожал я плечами, и все, жалеешь, я рассмеялся, теперь уже и не знаю, с одной стороны, я иначе не мог, но с другой хм, с другой, у меня появилась проблема, большая проблема, очень большая. Что со мной делать? Да, что с тобой делать? Вариант номер раз. Увести тебя из Лоранта и попытаться продать подороже. Этот вариант неприемлем. Для тебя неприемлем, уточнил я с усмешкой. Он неприемлем для всей Лоранты, отчеканила королева и горделиво вскинула голову. Для всей Лоранты, возможно, не стал я спорить. Но только я-то не лорантиец. Ирсая нахмурилась, закусила губу. Дороже, чем ты заплатил, уже не получится, заявила она не слишком уверенно. «Зависит, кому продавать», я окинул ее прищуренным взглядом и веско добавил. «И, что еще важнее, кого? Симпатичную, но простую девчонку или же королеву Лоранты? На последнюю, я полагаю, мальфары не поскупятся». «Ты не посмеешь», прошипела Ирсая. «Ну, почему не посмею?» «Посмею, но, в принципе, ты права, мальфарам я тебя продавать не хочу, хотя бы по той причине, что сам от них не в восторге, их методы для меня неприемлемы». Отрадно слышать, морщинки на лице королевы разгладились. А какие у тебя еще варианты? Вариант номер два. Вернуть тебя тем, кто надел на твою симпатичную шейку этот изящный ошейник. Я наклонился вперед и подцепил пальцем висящий на ее шее серебряный обруч. Женщина замерла, ее глаза изумленно расширились. Ты его видишь, не только вижу, но и знаю, зачем он, и даже догадываюсь, кто его тебе подарил. Дамира, подлая гадина, яростно выдохнула Ирсая. Дамира, верховная жрица, отлично, я так и думал, чего тут отличного, отлично здесь то, что за тебя она даст мне в 10 раз больше любого мальфора. Ты в этом уверен, поинтересовалась с иронией дама. Ну, подводные камни, конечно, имеются, но если все организовать, как положено, то за твою жизнь я не дам и полценха, усмехнулась Ирсая. Дамира не будет платить, свидетели ей не нужны. Почему же тогда она не убила тебя? Ведь это было проще всего. Зачем ей понадобилось тебя продавать? Зачем этот риск, эти сложности? Королева брезгливо поморщилась. Она хотела сначала унизить меня, раздавить, растоптать, лишить меня чести, уничтожить как личность, сделать бесправной рабыней, игрушкой для плотских утех, и только затем, когда до меня доберутся мальфары, уничтожить физически, на страшном костре из дерева шау. Она не могла убить тебя собственноручно, дошло до меня наконец. Да, не могла. Отсюда и все эти, как ты сказал, сложности. Когда королева восходит на трон, все жрицы совета приносят ей клятву на камне вечного времени. Клятву, что никогда не поднимут на нее руку, пробормотал я, припомнив ночной разговор двух жриц в королевском парке. Именно, подтвердила Ирсая. Насчет остальных они таких клятв не давали, так что и этот вариант, как ты понимаешь, ни мне, ни тебе не подходит. Пожалуй, что так, почесал я в затылке и сделал вид, что растерян. Ты возлагал на него большие надежды, прищурилась дама. Ну что-то вроде, понятно. А хочешь, я предложу тебе свой, выгодный нам обоим, типа, чтоб я отпустил тебя на свободу, а ты мне за это хорошо заплатила, взглянул я на пленницу. Почти. Свобода без магии мне ни к чему. Ну, то есть, к чему, конечно, но только, королева изобразила задумчивость. Но только если я появлюсь в Витограде вот с этим вот украшением, дотронулась она до ошейника, то все повторится по новой. Никто не признает во мне королеву. А если я стану настаивать, меня отправят в тюрьму, и я опять попаду к клевретам Дамиры. Хм, я, кажется, понимаю. Ты хочешь, чтоб я помог отыскать тебе тех, кто видел тебя без маски и был тебе верен? Ты понял все правильно. Ты поможешь мне с ними связаться, они помогут избавиться от негатора, я верну себе трон, ты получишь награду, такую, какой тебе хватит до конца жизни. Слово королевы, слово королевы. Я вновь почесал в затылке, затем посмотрел ей в глаза и решительно выдохнул. Ладно, гулять так гулять, я согласен. Развязывай, протянула мне руки Ирсая. Развязывать их я не стал, поступил радикальнее, рассек веревки ножом кукри, добытым в столичной тюрьме. Королева приняла такой способ как должное, и даже глазом не повела, когда страшное лезвие прошелестело в считанных миллиметрах от кожи, только встряхнула кистями и несколько раз сжала пальцы в кулак, восстанавливая чувствительность. То, что мой нож при этом скользнул по антимагическим наручам, она предпочла не заметить. «Постой, погоди», я опять наклонился вперед и взял ее за запястье. «Похоже, что у тебя здесь еще подарочки». «Еще», — округлила глаза Ирсая. «Она что, их и вправду не чувствует? Целых две штуки. Вот здесь», — подняла она руки и начала пристально их рассматривать. «Действительно, еще два негатора. Ловко замаскировать их веревками, а все внимание переключить на ошейник. Хитра Дамира, хитра. И ведь почти обманула». Бывшая пленница оторвала взгляд от запястья и перевела его на меня. «Но ты-то их как обнаружил? Раз даже я не смогла, ведь ты же не маг, зато я много где побывал и много что видел. Примерно такие же артефакты изготавливают в восточных горах восходного континента, придумал я сходу. Там очень жестокая магия. Обычным людям все время приходится что-то придумывать, а иначе их там вообще не останется. Суровый мир, суровые нравы», — тихо проговорила женщина. «И наша задача из-за этого лишь усложняется. Снять только ошейник теперь недостаточно. На каждый негатор надо по паре опытных жриц. Всего, значит, получается 6, а столько проверенных и высокого ранга еще не факт, что найдешь. А давай я попробую». «Ты», — удивилась Ирсая. «Я уже говорил, я много где побывал». Я снова взял ее за руки и начал ощупывать надетые за запястье браслеты. Потоки энергии там ходили такие, что мама не горюй. Недаром, видать, королева Ирсая считалась сильнейшим магом Лоранты, наручи подобрали ей соответствующие. Ошейник, к слову, имел существенно меньшую емкость и был изготовлен проще, с меньшим количеством разнородных слоев. О том, чтобы сохранить артефакты браслета и использовать их потом для себя, не могло быть и речи. При снятии они могли просто взорваться. Действительно, хитрые штучки. Один в один мины, настроенные на неизвлекаемость. Замысел интересный, но в то же время жестокий. У королевы практически не было шансов. Никто бы не смог безопасно снять такие негаторы. Можно было лишь попытаться разрушить их, не снимая. Чтобы полностью нейтрализовать эти наручи, мне понадобилось около четверти часа. Облака маг-энергии вспухали перед глазами ежесекундно, я едва успевал их рассеивать. Под градом лил по лицу и вискам, кончики пальцев то жгло, то, наоборот, вымораживало. Будто их помещали по очереди то в горящее пламя, то в жидкий азот. Руки и плечи дрожали, как если бы через них пропускали электрический ток. Сложную процедуру королева переживала стоически, закрыв глаза и застыв, словно статуя. И только губы ее временами болезненно дергались, что явственно говорило мне. Она все понимает и до жути боится того, что может случиться, если я ошибусь. По счастью, последнюю и единственную ошибку сапера я все же не совершил. Когда мне уже казалось, что ничего не получится и что энергии в наручи поступает больше, чем я успеваю утилизировать, оба негатора наконец-то рассыпались в серебристую пыль. Я медленно разогнул затекшие от напряжения пальцы, утер со лба пот и с облегчением выдохнул. Ну, прямо аж камень с души свалился, так стало вдруг хорошо и спокойно. Бывшая пленница радовалась не меньше меня, хотя и устала не меньше. Судорожно глотая ртом воздух, она раскачивалась из стороны в сторону, рассматривала освободившиеся о наручи руки и улыбалась чудаковатой улыбкой. Полное ощущение, что мы занимались любовью часов 12 без перерыва, потратили на это все силы, но тем не менее верили, что еще можем продолжить. «Ошейник», — хрипловато пробормотал я, указав на третий негатор. «Его надо тоже того. А сможешь? Надеюсь». Женщина на мгновение замерла, а затем резко качнулась ко мне и подставила шею, почти как для поцелуя. «Давай». С ошейником, как и предполагалось, я разобрался быстрее и легче, чем с наручами. Он, в самом деле, несмотря на размер, оказался приманкой, а не основным артефактом, ловушкой для магов, призванной сбить их с толку, чтобы после него они отнеслись к простецким браслетам, как к примитивным игрушкам, с которыми справится любой подмастерье. В эту ловушку я, хвала небесам, не попал, и после наручи не торопился. Сперва аккуратно обследовал серебряный обруч, тщательно, не пропуская ни миллиметра, ощупав его в круговую, и лишь после этого подсунул под него пальцы обеих рук и резко рванул, разрывая напополам. Две смятые половинки рассыпались в прах почти сразу, энергии в них не осталось. «Готово», — проговорил я, стряхнув с пальцев пыль и расправив плечи. «Ты молодец», — похвалила Ирсая. Ее голос мне показался на удивление ровным и каким-то холодным, что ли, словно, вернув себе магию, она неожиданно превратилась не во властительницу жаркой Лоранты, а в снежную королеву из сказки датского сказочника. Поразиться случившемуся я не успел. Через мгновение глаза бывшей пленницы сверкнули зелеными льдинками, а еще через миг она ударила в меня заклятием стазиса. Глава 17. Черт побери. Или даже, наверное, шьерт побери. Я ведь даже подумать не мог, что уже ставшая привычная иммунность может дать сбой. Не в том, правда, смысле, что она вообще не сработает, а в том, что сработает с запозданием. То колдовство, каким меня угостила Ирсая, оказалось весьма заковыристым, своего рода тандемным боеприпасом, у которого первый заряд подрывает наружную часть защиты, а второй пробивает броню и проникает в заброневое пространство. В заклятии Ирсаи главным зарядом стал стазис, а вот лидирующим, из-за которого я и попал, как пришедший к кролику Винни-Пух, в безвыходное положение, стала какая-то непонятная хрень, и распознать ее сразу мне, к сожалению, не удалось. Мир вокруг неожиданно замер, застыл, словно диорама в музее. Исчезли звуки и запахи, ветерок перестал овевать лицо, а какой-то нахальный комар неподвижно завис у меня перед носом, да так, будто он на лету угодил в банку с клеем. Следом за комаром завис в пространстве и я, но не мгновенно, а еще успев ощутить, как в меня прилетает стазис. А дальше я словно бы тоже, как и несчастный комар, стал частью большой экспозиции диорамы флоры и фауны Лорантийского леса. Единственная посетительница этого краеведческого музея, а также директор, художественный оформитель и формальный владелец, несколько раз провела ладонью перед моими глазами и, убедившись, что экспонат зафиксирован, удовлетворенно кивнула. «Ты глуп, Краум из Риви», — сообщила она, усевшись передо мной по-турецки и откинув с лица лишние пряди. «Последние, кстати, зря». С непослушными прядками ее прическа выглядела намного более стильной. «Неужели ты действительно думал, что королеву Лоранты можно безнаказанно унижать, как какую-то там трактирную девку из Куаншо или Ганшанхайна, что ее можно обмануть, заставить, принудить делать что-то противное ее воле и убеждениям? Ты, наверное, рассчитывал, что от возмездия за такое кощунство тебя защитит прозвучавшее здесь слово королевы? Так, наивный и малообразованный дурачок, слово, данное под давлением, не стоит и комариного писка, а слово королевы, не подтвержденное знаком великого времени вот таким вот, она вкинула руки и они окутались пламенем, левое синим, правое белым, стоит и того меньше. Я слушал, что она говорит, и наблюдал за тем, как перед глазами медленно-медленно, едва ли не по отдельным молекулам, собирается знакомое облако маг-энергии. Расклад стал понятен не сразу, но уж порадовал, так порадовал. Ведь, если честно, я поначалу едва не запаниковал. Первое, что мелькнуло в мозгу, это все, иммунности больше нет. Второе, в этом мире нашелся тот, ну, в смысле, та, кому эта иммунность по барабану, и она знает, как с ней бороться. Понимание пришло погодя, а вместе с ним пришло восхищение. Да-да, именно восхищение, а не злость или, скажем, досада. Ведь королева Лоранта и вправду сумела то, чего не смогли сделать лучшие маги империи, Сайры Перетилланда и один из сильнейших мальфоров Вистарии магистр Перополус. Она победила иммунного колдовством, пусть и не навсегда, и, вероятно, не до конца понимая, с кем борется, но результат, тем не менее, налицо, меня одолели нокаутом. А что не добили потом, то это, как говорится, уже детали. Но, правда, и я был хорош, лопух лопухом, не просчитал вариант, который напрашивался. Они же ведь все здесь на западном континенте помешаны на магии времени, а лидирующее заклинание, каким меня подловили, как раз на этой волшбе и основывалось. Причем, Ирсая направляла его вовсе не на меня, а на то, что вокруг, растягивая во времени и замедляя тем самым мои реакции на внешние раздражители. Так что, когда по мне прилетел классический стазис, моя иммунность откликнулась на него с серьезной задержкой. Искусственное снижение резистентности, так обозвали бы этот фокус биологи. Один слабый, но точный удар по иммунной системе, и пока организм не получит противоядие, пока его сопротивляемость не восстановится до прежнего уровня, с ним можно делать все, что угодно. Единственное, чего не учла чародейка, так это того, что никакого противоядия моему организму не требовалось. Да, тогда на арене она догадалась, что у меня есть защита, что простым заклинанием ее не пробить, и приготовила специальное, оказавшееся, как теперь выяснилось, достаточно эффективным. Вот только о том, что моя защита основана не на артефактах и не на личной силе, Ирсая, как и другие жрицы, была не в курсе. А иначе не стала бы после успешного стазиса вести со мной разговоры и с плохо скрываемым удовольствием, его еще называют мстительным, объяснять, как я теперь буду плясать под чужую дудку и делать то, что прикажут. Достаточное, чтобы снять стазис, количество маг-энергии набралось уже через пару минут, но я пока не торопился, а ждал, когда дама выговорится. Говорила бывшая пленница долго. Большая часть ее речи сводилась к тому, как тяжело быть властительницей Лоранты, если в твоем окружении сплошные завистницы, поменять их практически невозможно и остается только терпеть и надеяться, что из-за собственной склочности сговориться против королевы им гораздо труднее, чем продолжать составлять интриги друг против друга. Меньшая часть касалась того, каким образом мне придется искупать свою вину перед королевством вообще и перед ней лично. Насчет королевства я, безусловно, мог с ней поспорить, а что до нее самой, по моему убеждению, не такое уж это тяжкое преступление, выкупить даму из рабства и не освободить ее сразу, едва состоялась сделка. Обиженная Ирсая, понятно, считала иначе. И то, что я совершил ее выкуп и последующее освобождение особо циничным способом, лапал за задницу, заставлял прижиматься ко мне во время поездки верхом, а потом еще торговался по поводу предстоящей награды, лишь отягчало мою вину перед ней. «Ты теперь будешь делать лишь то, что я прикажу», — сообщила она в конце речи. «Никакой самодеятельности. Я верну себе трон, и ты мне в этом поможешь. Но, чтобы все прошло без накладок, я наложу на тебя заклятие полного подчинения. Предупреждаю, заклинание тонкое, сложное, и если оно собьется, тебе будет очень и очень больно. Поэтому приготовься. Сейчас я сниму с тебя стазис, и если ты после этого дернешься, то короче, пеняй на себя». Ха, о подобной удаче можно было только мечтать. Не зря я, выходит, ждал. Не зря не спешил раскрывать перед дамочкой незадекларированные возможности. Ирсая щелкнула пальцами, и в то же мгновение ко мне вернулась подвижность. Следующие два заклинания мы метнули друг в друга одновременно. Предыдущее облако маг-энергии сформировалось в такой же стазис, какой королева против меня уже применяла. Новое, появившееся перед глазами от волшбы подчинения, я потратил на то, чтобы привести окружающий мир в нормальное незамедленное состояние. Кусты и деревья снова зашелестели листвой, зашуршала трава, затрещала где-то неподалеку у сорока, в нос шибанул аромат лошадиного пота и цветов на шиповнике, ветер начал опять холодить лицо, а освободившийся из клеевой ловушки комар совершенно нахально запищал у меня возле уха. Королева осталась сидеть в той же позе, в какой только что запускала в меня заклятие подчинения, неподвижная и внешне абсолютно живая, как экспонат в музее восковых фигур, аналоги краеведческого, в котором совсем недавно она выступала в качестве оформителя и хозяйки. На всякий пожарный я точно так же, как и она до того, помахал перед ее глазами ладонью. Вдруг тоже, как я, притворяется. Дама на мои экзорсисы не реагировала, даже ресницы не дрогнули. Ответный стазис, в который я ее погрузил, должен был длиться около четверти часа. Большую часть этого времени мне требовалось занять разговорами. Как в типичном низкобюджетном боевичке, когда главзлодей вместо того, чтоб прикончить главперса, начинает вещать, как он это сделает, для чего ему это нужно и почему вообще в этом фильме-романе он весь такой отрицательно негодяйский. Впрочем, в той ситуации, в какой мы сейчас находились, определить, кто злодей, а кто нет, было не так уж и просто. Поскольку всего 10 минутами ранее госпожа королева делала все то же самое, что и я, упивалась своим триумфом и вовсю разглагольствовала, что сейчас со мной сделает и по какой причине. Теперь, на ее беду, хотя как по мне, так на счастье, мы поменялись ролями и уже я рассказывал ей, насколько она не права.